Глава 15. Занзир. Ахаар, похищение Цветаниэль твоих рук дело. То же самое хотел и я у тебя спросить. Тогда кто и зачем это сделал? Удивился я. Мне тут по секрету нашептали, что Кратис отправился на поиски юной магички в степь. Выходит, девушку украли у орки? А зеленым-то она на кой сдалась? Может, случайно прихватили? Случайно или специально, нам не важно. Главное, что она далеко от столицы и, надеюсь, уже никогда сюда не вернется. Мне страшно, Ахаар, признался я. А чего, Занзир? Боюсь возмездия серой эльфийки. Вздор, мы же прекрасно знаем, что легенда умерла. Но иногда мне кажется, что она выжила и скоро придет за нами. Ты поменьше вспоминай о том дне и спи спокойно. Не могу, Ахаар. Эх, ну и кашу мы заварили. Отверженный маг. Что, не ждали, засранцы? Будете знать, как мои творения убивать! Орал я с загривка Армагеддона. Орки, в панике метавшиеся по лагерю, конечно, сквозь толщу бронекостюма мой голос не слышали. Их смешные фигурки нелепо дергались, когда дракон выдыхал на них горящий напалм. Подпалить эльфийку-полукровку я не опасался. Сканеры ауры показали, что вокруг только клыкастые степняки. А значит, оторвусь по полной программе. Все, надоело превращать зеленых муравьев в жареных муравьев. Пора показать им кузькину мать. Вызвал панель управления, выбрал соответствующую команду, и серый исполин взмыл вверх. «До свидания, букашки!» — хохотнул я. «Точнее, прощайте!» Дракон набрал достаточную высоту. До открытия бомболюка осталось нажать последний сенсор. И вдруг Армагеддон отряхнуло. «Да ощутимо так!» «Это еще что за фокусы?» Глянул вниз и обомлел. «Остроухий архимаг, и рядом с ним сразу две эльфийских полукровки!» Сканер, настроенный на поиск ауры Цветаниэль, радостно сообщил, что цель найдена в количестве двух штук. Вот так сюрприз. А я еще хотел отложить наказание орков до завтра. Одна из благородных дам совершила совсем непорядочный поступок. Метнула в нас с искусственным драконом высоковольтную пакость. Ха, дуреха! Броня Армагеддона выдержит попадание даже пяти молний. Но зато эльфийка окончательно меня убедила, что является гибридом. Внешность светлой, а заклинание-то дроу. Будем брать пленных. А посему бомба отменяется. Используем другое оружие. Снова вызвал панель управления. Дракона опять колыхнуло. На этот раз встряска была незначительной. Это понятно. Система адаптации автоматически подстроила защиту против действия архимага. Одна из блондинок словно прочла мои мысли и решила проверить защиту и D13 в деле. Одновременно 5 молний сорвались с ее ладони и разбились о бок дракона. «Ха-ха-ха! Ну что, убедилась?» «Я доволен. Вижу, что не зря охотился за тобой. Такой самородок стоит жизни стольких полиморфов». «Морфа, катана, гаус!» — донесли до меня наушники крик эльфийки, и сразу 10 извивающихся световых лучей ударили по нам. «Как такое может быть? Следом еще 10!» «Внимание! Выходные каскады систем навигации выведены из строя. Подключение резервного оборудования. Утечка горючего по левому борту. Авария системы наведения. Требуется перезапуск. Замыкание в цепях регулировки высоты. Подключение резервного оборудования. Повреждение модуля передачи данных. Зависание 8-го ряда ядер центрального процессора». Посыпал сообщениями компьютер. «Проклятье! Дело дрянь! Теперь совсем не до смеха! Срочно домой! Чиниться и усиливать защиту! Кто знал, что эта блондинка остроухая умеет пачками метать молнии? Предел обычных эльфов 4 штуки, а гибриды, видать, посильнее получаются». Светка. Молодчина, сестренка. Поджарила урода крылатого. Гляди, как дымит. Хлопнула меня по плечу Цветаниэль. Это уже второй на твоем счету? Пора тебе дать прозвище Светка, победитель драконов. Жаль, маны не хватило добить. Глядя вслед удаляющемуся ящеру, скрипнула я зубами. Светлана, поразительно. 3 залпа подряд, а в последнем 10 молний сразу. Промолвил офигевший архимаг, потом посмотрел на вторую близняшку. Ты тоже так можешь? К сожалению, нет. У меня вообще ничего из заклинаний дроу не получается, ответила Цитаниэль. О, всемогущий Рагнар, благослови союз Итарха с этой девой. Обратился к кому-то в небе Мархвадахал в обгорелой одежде, затем подхромал к красавчику и пал перед ним на колени. Прости, вождь, я ошибался насчет Свелтаны. Она достойна стать твоей избранницей. Сегодняшний день показал, что великому предводителю, вкусившему сердце дракона, боги послали достойную супругу, способную готовить для мужа на обед огромных ящеров. Рагнар покарал всех, кто усомнился в твоем выборе, вождь. Он не защитил их от огня, в том числе мою племянницу и остальных твоих женщин. Так что Свелтана станет не только твоей старшей, но и единственной женой. Прости меня. Успокойся, Мархвадахал. Иди спасай тех, кто еще жив. Исцели их ожоги или хотя бы уменьши страдания. Широко раздув ноздри, пропыхтел зеленый жених. Да, кстати, мы ведь тоже можем помочь с врачеванием, подхватила Цветаниэль. У меня есть еще немножко маны, и у архимага приличный запас. Благодарю вас, госпожа эльфийка. Простите, не знаю, как вас зовут. Поклонился шаман. Позвольте спросить, вы являетесь родственницей невесты нашего вождя? Простите, если глаза старика лгут, но ваше сходство поразительно. Да, мы сестры, меня зовут Цветаниэль, а это Крайтис. Очень приятно. Мое имя Мархвадахал. Как вовремя вы решили приехать на свадьбу. Позвольте и вас поблагодарить за помощь. Всегда, пожалуйста. Приятно улыбнулся эльф и послал мысленный сигнал сестре. Цветаниэль, нам нужно срочно во дворец. Я и так потратил кучу энергии на телепортацию нас сюда. И это говорит представитель расы в клятвах, упоминающей древо жизни? Прояви хоть каплю сострадания к моему народу, потребовала я. Милая сестра права, король подождет, согласилась со мной Цветаниэль. Твоему народу, милый? Перевел взгляд с одной на другую Крайтис. Орки – народ моего будущего мужа, а значит и мой тоже, заявила я. Еще какой милый, особенно когда твоими поступками движет милосердие. Улыбнулась и заморгала глазками близняшка. Светлана, ты же говорила, что Итарк – козел клыкастый и ногтя твоего не стоит. Не сдавался архимаг. А ты, Цветаниэль, в отличие от землянки, должна же понимать, о чем просишь. Эльф лечит орков. Уму непостижимо. А если я тебя поцелую? Нанесла сокрушительный удар сестренка. Эльф устоял. Нет, вы даже не представляете, что это за дракон. Честно говоря, я тоже понятия не имею. Однако уже второй раз вижу его. И знаете, что самое страшное в этом существе? Помимо того, что он выдерживает 2 ударные волны и 16 молний, чудовище способно изрыгать заряды отрицательной магии и имеет мертвую ауру. А его наездник в странных доспехах однозначно человек. Срочно необходимо задать вопрос книге откровений. Только гримуар поможет нам справиться с этой тварью. Мертвую ауру? Как это? Удивилась я. «Это означает, что дракон – не живое существо», – объяснила Цветана. «Киборг, что ли?» – уточнила я. «Кто такие киборги?» – насторожился архимаг. «Ну, роботы, типа механических големов, которых делают гномы, только гораздо умнее и опаснее», – пояснила сестра и добавила. «Ладно, Крайтис, ты лети, а мы со Светой пока тут орков подлечим». «Нет, я тебя, вас одних тут не оставлю». «Тоже будешь исцелять зеленых?» – обрадовалась я. «У тебя же не останется манны на телепорт!» – приподняла бровь близняшка. «Ничего, накоплю. Сейчас дракон поврежден и пока не вернется». «Спасибо!» — кивнула я архимагу. Полиморф первого поколения номер 6. Мне достались гномы. С одной стороны, повезло с заданием, внедриться в правительство народа, не имеющего магов, легко. Но есть и другая сторона медали. Эти мелкие умельцы повсюду, где только можно, натыкали амулетов, сканирующих ауру. Так что, приняв чужой облик, я могу запросто попасться, не пройдя идентификацию личности. Получается, чем влиятельнее гном, тем труднее выдавать себя за него. Но я научился обходить сканеры. Достаточно носить при себе часть тела убитого, например, кисть. Как известно, мертвая плоть какое-то время хранит следы ауры. Да, немного неудобно, так как приходится чаще менять личины, но пока справляюсь. Кстати, настала пора выбора очередной жертвы. Министр Фердинор подойдет. В отличие от своих коллег, гном не только отдает распоряжения, но и частенько сам работает по специальности. Вот и сейчас, ночь на дворе, а он стучит молоточком по наковальне. Удобное время, удобное место, свидетелей нет. На цыпочках подкрался через раскрытую дверь кузницы. Гном с огромными сильными ручищами стоит ко мне спиной. Тяжело с ним справиться в одиночку. Но у меня ряд преимуществ. Фердинор, как я уже говорил, меня не видит, значит, нападу внезапно. Под длинным фартуком доспехов на нем нет, а у меня есть. А если бы и была броня, от удара тяжеленной кувалдой, что я схватил у входа, никакие латы не спасут. «Ах, как больно! Сволочные гномы!» «Устанавливают проверку отпечатков ауры даже в рукояти инструментов!» «Молот не признал хозяина и на пике замаха парализовал меня!» «Фердинор резко оглянулся, увидел мое перекошенное от злобы лицо и нанес врагу смертельный удар пудовым кулаком!» Полиморф первого поколения номер 5. Мне назначили светлых эльфов. Сразу сообразил, что часть верхушки правительства, принадлежащая к магической братии, мне не по зубам. Вернее, сожрать-то я их смогу, а вот заменить собой нет. Остаются воины. С ними полегче. Владеть оружием хозяин нас обучил. Хотя многие члены совета носят мечи как украшение. Погрязнув в государственных делах, некоторые из них забыли, когда последний раз упражнялись в фехтовании. Правда, есть и те, которые держат себя в форме. Но мой выбор пал ни на первых, ни на вторых, ни на третьих. Король Гидеон – вот моя цель. Естественно, убей я его величество и займи его место, может, пару ненужных отверженному магу указов и успел бы издать, но не более того. Хозяин меня даже не похвалил бы посмертно и правильно бы сделал. Так грубо работают только дилетанты. Меня же воспитали профессионалом. Чтобы управлять светлым лесом, не обязательно быть королем. Достаточно стать хозяйкой борделя, того самого, чьи шлюхи постоянно ублажают монарха. О слабости Гидеона к женскому полу я узнал случайно, подслушав пьяный разговор в одной из таверн. И тут же гениальный план созрел в моей голове. Через 11 часов в двери увеселительного заведения с интригующим названием «Ласковая Изуабель» постучала весьма смазливая, даже по меркам эльфов, но бедная и готовая ради богатства на все провинциалка. А еще через половину суток я стал той самой Изуабелью. Так что теперь даже отец-создатель обращается ко мне не как к сыну, а как к дочери Полиморфине. Прекрасное местечко. Стража знает, что мое хозяйство находится под покровительством его величества. Поэтому никаких проверок, никаких налогов, никаких нарушителей спокойствия и, что самое главное, никакой магии. Последние ограничения это уже ввел Гидеон с моей подачи. Поначалу установила в комнатах подслушивающее устройство, чтобы быть в курсе, о чем болтают пьяные и расслабленные мужи государства. Ведь в моем заведении частым гостем является не только его величество. Но этого мне было мало. Хотелось бы еще иметь возможность и нашептывать кое-что королю или членам совета. Доверить это продажным девкам я не могла. Тут необходимо действовать осторожно, чтобы клиентам казалось, будто идеи сами пришли в голову. Потом нашла выход. Всего-то требовалось составить расписание. Брезгливые мужики не любят трахать шлюх, только что вытащенных из-под другого. От них и запах постороннего самца, и дама уже подуставшая. А так, постоянным клиентам предоставляется возможность заранее заказать подругу и время ее посещения. К их приходу милашка будет свободно, вымыта и отдохнувшая. Услуга предварительной покупки девочки совершенно бесплатна. Единственное условие – уведомлять как минимум за 12 часов, чтобы я успела трансформироваться в необходимую проститутку. Чужой. Чтобы добыть золотого Голиафа, не пришлось даже проникать во дворец. Придворный чародей, точнее придворный шарлатан, как маг он почти полный ноль, торжественно нес жука к королю. Ну а тут и со мной повстречался. Бедняга так опечалился, когда я ему сообщил, что забираю артефакт, так вцепился в насекомое. Пришлось оторвать руки. Так, что там дальше? Браслет Нериды, а потом обратно к светлой воровке за очками мастера. Лазурный дракон. Значит, предметы демиургов собирает высшее существо. Плюс в том, что оно не в состоянии определить подлинность артефактов, пока не соберет вместе большую их часть. За это время новые владельцы предметов далеко переместятся от тех координат, которые чужаку выдал компьютер. Теперь минусы. Если злоумышленник всего лишь бог, особых проблем не возникнет. Но вдруг окажется, что он из рода создателей. Тогда самостоятельно мне не победить его в открытой схватке. А если я погибну, Пангея останется без хранителя, следовательно, будет обречена. Какой выход? Наблюдать и в случае успешного сбора 5 вещей демиургам пойти на переговоры и выяснить намерения чужака. Если целью является захват власти, а с большой долей вероятности так оно и есть, перейти на его сторону и оказать содействие. Переворот произойдет быстро, с малой кровью, и самое главное — сохраню планету. Да, если нынешний хозяин этого мира не вмешается, так и поступлю. А если чужак все-таки пожелает отомстить нынешнему хозяину и уничтожить Пангею? Таких случаев в истории Вселенной тоже предостаточно. Тогда опережу и взорву планету вместе с ним. Эх, как бы не ошибиться! Как принять верное решение среди всех этих многочисленных «если»? Эфир. Вот сволочь чешуйчатая. Продаст же. Надо было в прошлом туре этого лазурного на кон ставить. А то он на архипелаге совсем от рук отбился. Не паникуй. Пока чужак не соберет все предметы, дракон за тебя. Но тогда предпринимать что-либо будет уже поздно. Когда вторгшийся отключит магию, он станет непобедимым на моей планете. Не будь таким пессимистом. Почти уверен, что до этого не дойдет. Почти? Хорошо говорить, когда не твоему миру угрожают. Нет, нужно немедленно остановить игру и вмешаться. Согласно правилам, такие действия расцениваются как проигрыш. Наплевать, зато я сохраню свой мир. Предлагаю повысить ставку до максимально возможной. Тогда смысла тебе что-либо предпринимать не будет. Продолжишь игру, либо выиграешь землю, либо проиграешь Пангею. Прервешь, накажешь агрессора, однако все равно отдашь планету мне, так как нарушишь правила. Не понял, на каких условиях будем играть? Я ставлю на то, что врагу не удастся прикарманить твой мир. Ты ожидаешь худшего варианта. В итоге, если чужак побеждает, я отдаю землю тебе. В случае проигрыша, ты теряешь одну планету, но приобретаешь другую. Заманчиво. Но какой смысл тебе соглашаться на такое? Азарт. Давно не играл с таким удовольствием. Слух об этой игре облетит галактики. Сумасшедший. Ты хоть понимаешь, что, заговорив в эфире, развязал вторгшемуся руки? Теперь он в курсе и перестанет бояться хозяина мира. Зато нас услышал еще кто-то. О, так вот ты на кого надеешься. Тогда я согласен. Ты заблуждаешься, если думаешь, что твоя фигура успеет развиться до необходимого уровня. А я в него верю. Сергей. Опаньки, заговорили голубчики. Но, честное слово, лучше бы вы молчали. Вам там игрушки, а мне тут разгребать? Блин, хоть бы выражались яснее, а то смысла половины сказанного я не уловил. Спросить напрямую нельзя. Во-первых, это расценится как содействие фигуре. Во-вторых, какой-то чужой демиург тоже меня услышит. А я что-то не горю желанием обнаруживать себя как полного профана. Размышления мы и прервал Лейлес, притащивший стопку книг. Самая маленькая из них превосходила том большой советской энциклопедии раза в два. На, ознакомься. Тут наша история, обычаи, законы, книга заклинаний, справочник магических существ Пангеи, энциклопедия остального животного мира, география планеты и немного художественной литературы. Да ты что? Нам же через 5 часов улетать. Я даже до середины самой тонкой книжищи не дочитаю. Ну, что успеешь. А в столице будем посещать библиотеку. Там тебе тоже подберу интересненькое. Да, ну ладно. Только тогда притащи еще еды. У меня насытый желудок, лучше информация усваивается. Опять? Ну ты и прожора. Эльф ушел, а я снова задумался над сказанным в эфире. Насколько я разобрался, игрок один за меня, поэтому ему резонно мне помогать. Однако правила игры запрещают делать это напрямую. А вот по-другому как? Машинально листал книги, наугад открывал страницы и прочитывал по одной строчке. «Человек, самое маложивущее из разумных рас. Так. Я люблю тебя, моя герцогиня!» — воскликнул рыцарь. «Тебе, ты, тебя!» Позволительно обращаться к равным, либо стоящим ниже по иерархической лестнице. Помогу раненому, призову силы богини Шейлы, принесу жертву во славу ее. Ну как тут сосредоточишься, если тебя кидают неподготовленного на растерзание опытному врагу? Может, заклинания какие-нибудь почитать? Вдруг пригодится? Человек превращается в дряхлого старика, если силы родовой магии направят... Нет, это не то. Я, Дарая Марая Колхокс, сделать невидимым предмет, касающийся ладоней. Примечание. Первое ограничение по весу 2 килограмма. Примечание 2. Только для высших магов дроу. А вот эта книга похожа на то, что ищу. Откладываем ее в сторону. Тебе не видать моей руки и сердца, принц, пока не победишь дракона. Нет, это опять любовный роман какой-то. Помогу заговором волшебным, подсоблю травою живительной, исцелю теплом душевным. Это не совсем заклинание. Заговоры для знахарей, что ли? Где там эта книжка, в которой про невидимости написано? Потянулся за отложенным в сторону томом, и вдруг до меня дошло. Он пытается наладить контакт. Не может быть, чтобы оба раза из первых прочитанных слов складывалась одинаковая фраза «Человек, я тебе помогу». «Понятно мне все, Барсик», — посмотрел я на удивленного кота в надежде, что тот, кто надо, тоже меня поймет. «Ну-ка, еще раз наугад любые страницы разных книг. «Отлично. Серый, правильно, что изучаешь заклинание». «Ты же у меня такой игруля, котик. Первый шалунишка в нашем дворе, да?» Подразнил я пальцами рыжего пушистика, акцентировав ударение на слове «первый». Барсик перестал умываться, подозрительно на меня посмотрел и шмыгнул под кровать. «Да, это я, но постарайся ко мне не обращаться. Мы сильно рискуем. Обо мне, молчок, даже Тиони, веди себя осторожней. У нас мало времени для болтовни. Просто выполняй мои рекомендации, если хочешь выжить. Все вопросы потом». «Ну хорошо, подстилка меховая. Не хочешь, как хочешь. Тогда я буду зубрить заклинание». Снова, как бы обращаясь к коту, ответил я игроку один. Надеюсь, это именно он. «Правильно. Остальное пусть пока течет своим чередом. Конец связи». Ролтрилтар. «Тю, они что там, все 3 часа оперу репетируют?» Взглянув на окна Люсенькиной квартиры, хмыкнул я. «Ишь, как завывают, с 4-го этажа слышно». «Не 3 часа, а 3 часа 15 минут», — уточнила легенда. «И совсем не оперу», — передала мысли Йоль. «А что это за завывание?» «Похоже, малыш в постели гигант». «Ого! Ролл, пойди его позови, а то, похоже, своими воплями влюбленные заглушают мелодию мобильника», — попросила Тиала Рене, безуспешно пытающаяся дозвониться до Базирога. «Да неудобно как-то отвлекать от такого дела». «Неудобно штаны через голову надевать. Дисциплина тоже должна быть. Отпустили на 3 часа, будь добр, явиться без опозданий». «Приказ понял, невестушка. Спешу выполнять», — козырнул я и заскочил в подъезд. «О, свекру-батюшка, уже шутить изволите? Что ж, я рада, что вы перестали меня опасаться», — бросила вслед сеющая смерть. «А что, не следует расслабляться?» — с иронией уточнил я. Но серая эльфийка не ответила. «Наверное, выбежал за пределы зоны телепатического разговора», — с огромной надеждой подумалось мне. Юли Фрель. «Ну, тетя Теларине, пожалуйста», — умолял гном легенду. «Мы же 10 дней не увидимся. Тем более Люси уже взяла билеты. Последний день гастролей знаменитых циркачей». «Нет, это опасно. Забыл, чем обычно кончается выход в свет нашей компании? Погони, драки, перестрелки. Чую, после нашего похода люди будут пялиться не на известную труппу, а на неизвестно кем оставленные трупы». Не соглашалась серая эльфийка. «Я не узнаю тебя, малыш. Где прежний рассудительный и осторожный Базирог? Любовь отключила твои мозги?» «Ой, кто бы говорил, тетя Теларине? Да и что с нами случится? Йоль, Ролл и я уже достаточно долго пробыли на Земле, адаптировались на 100%. У них и меняющие личины кольца есть. Милочка вообще местная», — продолжал приводить доводы коротышка. «А я за себя переживаю», — в свою очередь аргументировала сеющая смерть. «Но вы же в теле человека». «Зато такая же импульсивная дура. Вот не понравится мне кто-нибудь, убью же сначала, потом подумаю. Без Ватара совсем от рук отбилась», — пояснила серая эльфийка. «Я поняла, что Теларине просто пугает гнома. Когда дело требует ее выдержки и терпению, можно позавидовать. Жаль коротышку. Кажется, он воспринял слова королевы клинков всерьез». Базирог повесил нос и пробурчал. «Ладно, пойду скажу, что все отменяется, и попрощаюсь». «Теларине, ну правда, это же всего лишь цирк. Просто сходим, посмотрим и домой. Войди в положение влюбленных», — сжалилась я. Легенда задумалась. «Сколько длится представление?» 2 часа 36 минут», — воспрял Базирог. «А ты что скажешь, Ролтрилтар?» — посмотрела на мужа темная. «К чему мое мнение? Женщине дроу всегда виднее, как правильно поступать», — склонив голову, ответил Ролл. «Не выделывайся, мы не на Пангее. Или ты хочешь, чтобы я вспомнила еще кое-что из наших традиций?» «Нет», — тут же ответил эльф. Тогда отвечай только честно. Мне кажется, можно посетить цирк. Ну хорошо, уговорили. А то будет потом дуться, думать, какая тетя вредная, и не сможет на амулетах сконцентрироваться. Посмотрела дроу на бородача. Спасибо. Засиял тот. Только ведь у Милы всего 2 билета. Напомнил Ролл. А остальные приобретем на месте. А если не будет в кассе, перекуплю втридорога. Да что там, в 5 раз больше заплачу. Ответил Базирог. Точно опалоумил. Чтобы гном переплачивал? Покачала головой Теона. Ты меня пугаешь, малыш. Базирог. В кассе действительно сказали, что почти все билеты распроданы. Что значит «почти»? — уточнил я у работницы цирка. Свободны только несколько мест в первом ряду. Превосходно. Будьте любезны, дайте нам 3. Должна вас предупредить. Это кресло для так называемых подсадных. Над теми людьми, которые в них сидят, подшучивают артисты. И хотя стоимость таких билетов снижена, обычно их неохотно покупают. А мы возьмем, и тетя Телорина убедится, что я прежний гном. Тут же возникла радостная мысль. Так, а как же тогда проходят номера без желающих выставить себя на посмешище? Полюбопытствовал я. Циркачи работают по запасному варианту. Но тогда зрелищность уже не та. Увы. Вздохнула женщина за стеклянным окошком. А шутки не сильно обидные? Нет, что вы. Тогда тем более мы согласны. Сначала я хотел с Милочкой сесть на первый ряд, но подсадные места оказались не рядышком, а разбросаны по кругу. Тогда мы расположились в серединке, а циркачам оставили эльфов. Проинструктированные по поводу того, что им придется терпеть смешные розыгрыши, остроухие не возражали. Даже тетя Теларине сказала, что с удовольствием поучаствует в шоу. И тут бы мне насторожиться. Ну да ладно, по порядку. Первыми выскочили акробаты и начали выделывать такие кульбиты, что весь зал за редким исключением замирал от восторга. 2 зевающих от скуки редких исключения способны были сами продемонстрировать прыжки, перевороты, сальто и прочие выкрутасы намного выше, дальше и зрелищнее. Светлая магичка подобным похвастать не могла, зато уж насмотрелась, как это делают сородичи сполна. Потом настала очередь дрессировщиков. 10 пуделей разных размеров, окраски и стрижек вывалили на арену и, ну, кружиться, ходить на задних лапах, выть, лаять на счет и возить в зубах кукольные колясочки. Моя подруга аж пищала от умиления, а Йолифрель криво усмехалась, вспоминала, очевидно, как эльфы находят общий язык с животными. Жонглеры совсем заставили заскучать представителей старших народов. Ну что удивительного в подбрасывании и ловле нескольких булав, когда каждый из подсаженных не упустил бы и утроенное количество предметов. Спутница моя снова ликовала. Да, представляю, что будет твориться, когда расскажу ей правду о себе и привезу на Пангею. Далее. Вышли 2 полупьяных, уродливых кривляки с ужасным гримом и голосами алкашей. Нелепые телодвижения и тупые шуточки сопровождались диким хохотом зрителей. Ребятки выдавливали из подмышечных клизм слезы струги и без конца падали на ровном месте. Потом засунули в рот свистульки и начали таким образом переговариваться. Народ рвал животы и чуть ли не катался по полу. Младший народ. Ага, вот дошла очередь и до секретных мест. Объектом издевательств клоуну выбрали тетю Теларине. Та терпела и даже выдавила подобие брезгливой улыбки. Я сжал кулаки на то, чтобы серая эльфийка не сорвалась и не засунула идиотам их свистульки в другие места. Слава Торну пронесло. Вдруг на арену выбежал еще один артист. Этот вообще спотыкался о невидимые предметы, обходил незримые препятствия, а потом и вовсе уперся в воздушную стену. Мим, что ли, предположил я. Точно. Бедолага под хохот зрителей умело кружился в отгороженном его больным воображением воздушном пространстве, причем, в отличие от коллег, так неподдельно играл ужас. Вскоре он перестал ощупывать руками прозрачную стенку и начал прыгать и биться о нее. Клоуны со свистульками пытались ему помочь, но тоже почти натурально упирались в воздух и не могли сдвинуться дальше определенного участка. Что ж, надо признать, номер с пантомимой у ребят отработан на высшем уровне. Интересно, а как эльфы оценивают мастерство циркачей? Погоди-ка. Кажется, недавно мне уже доводилось наблюдать нечто подобное, вспомнил я карманника, сунувшего воровливую руку в карман ватара. Взгляда на веселящуюся Йолифриль хватило, чтобы понять причину происходящего на сцене. Как я и предполагал, бессовестная волшебница набросила на клоунов три удерживающих купола и веселилась, наблюдая за тщетными попытками пройти сквозь видимый лишь в магическом зрении узор волшебного плетения. Светлая почувствовала на себе мой сверлящий взгляд, захлопала невинными глазками, но я пригрозил пальцем, и тут же освобожденные мимы попадали на пол. Затем быстренько отгородили сцену решетками и выпустили крупных кошек. Дрессировщики, чтобы показать, насколько усмирили тигров и львов, пригласили в клетку Ролтрилтара. Хищники, до этого пугающие людей оглушительными рыками, внезапно почуяли темного эльфа и поджали хвосты. Дрожащий царь зверей испуганно забился под тумбу и жалобно заскулил. Зрители уважительно захлопали ничего не понимающему мужику в цилиндре, в штанах с лампасами, с плеткой и его ассистентке в блестящем купальнике. Когда Дроу вернулся на место, программа «Усатые и полосатые» отработали по плану, но периодически озирались на Ролла. Вскоре появились иллюзионисты. Их мастерством жители Пангеи заинтересовались, особенно магичка. Однако ненадолго. Моментально уследив за ловкими руками фокусника, Йоль поняла, что волшебства там нет, и потеряла интерес. А вот легенда не отрывала взгляда. Неужели ей интересно? Сверлит глазами, даже не моргает. Только что-то не совсем туда она смотрит. А куда? Проследил за направлением вектора заинтересованности тети Теларине и узрел того счастливчика, на которого она глядела. Парень как парень, ничего особенного. В антракте поинтересовался у королевы клинков, на кого она так пялилась. «На старшину Сидорчука», — ответила сияющая смерть. «Того самого!» — ахнул я. «Уж не собираетесь ли вы?» «Еще как собираюсь. За поступки нужно отвечать. Охраняя закон, он сам приступил его». И это чуть не стоило жизни Ватару. Но! Никаких но! Ой-ой-ой, права была легенда насчет трупов. А как? Не волнуйся, отдыхай с Людмилой. Мы с Йоль сами все сделаем. Ролл, если что, подстрахует. Это опасно. Там куча народу. Попытался я вразумить серую эльфийку. А я тебя предупреждала. Вот что бывает, когда меня не слушаются. Знакомый огонек в глазах королевы клинков. Остановить ее уже невозможно. Буду молиться Торну, чтобы все прошло гладко. Вдруг неподалеку одного из прилавков с китайскими мигающими и вертящимися безделушками, которые в перерыве продавали циркачи, закатил истерику маленький мальчик. «Хочу лакету! Купи, купи!» Женщина, по-видимому, его мать, шлепнула сорванца по попе и начала выговаривать по поводу его поведения. Но несносный мальчуган обиженно топнул ножкой и заорал еще громче. Пришедшие на помощь родительнице клоуны ситуацию только усугубили. «Не понимаю этих людей», — глядя на происходящее, произнесла тетя Теларине. «Зачем портить нервы и укорачивать и без того недолгую жизнь себе и близким из-за какой-то ерунды? Ладно, пацан еще не смышленный, но мать-то чего артачится?» «Скорее всего, ребенок избалован. И если ему сейчас уступить, потом и вовсе на голову сядет». «Думаешь, а мне он кажется милым дитя». Серая эльфийка подошла к малышу, присела и ласково так поинтересовалась. «Тебя как зовут, мальчик?» «Добрыня», — всхлипнул карапуз. «О, как богатыря! Очень приятно. А меня дядя Сережа», — протянула легенда пятерню. Ребенок неуверенно пожал ладонь. «А ты чего хнычешь, Добрыня?» «Хочу космическую ракету, а мама не покупает». Обиженно посмотрел на родительницу мальчик. «Ковалит, денег нет». «Тебе нравятся звезды?» «Очень. Он мечтает, когда вырастет, стать космонавтом». Подключилась к разговору родительница. «У него целая коллекция звездолетов всяких». «А такого корабля нет. У него и лампочки вон зажигаются». Сурово посмотрел на мамашу сынок. «Но он очень дорогой. Выбери что-нибудь подешевле», — предложила женщина альтернативу. «Нет!» — не уступал человечек. «Тогда ничего не получишь. И вообще, сейчас вернемся в зал, все отцу расскажу». Ребенок ничего не ответил, только, раздувая ноздри, повесил голову. «Не дуйся на маму, Добрыня. Она у тебя хорошая». «А если бы была хорошая, то купила бы», — пробурчал пацан. «А давай я тебе куплю эту игрушку». «Правда, дядя Сережа?» Тут же повеселел сникший был мальчуган. «Да, у меня есть деньги, а детей пока нет. Только ты получишь подарок с одним условием. Немедленно попросишь прощения у мамы за свое поведение и больше не будешь капризничать. Идет?» «Идет. Прости меня, мамуля. Я больше никогда не буду капризничать». Королева клинков вручила ребенку пластмассовый космолет, взъерошила волосы на голове мальчишки и шутливо щелкнула пальцем по носу. «Молодец! Вот теперь ты похож на человека, который будет бороздить просторы Вселенной и сможет покорять неизведанные миры». «Спасибо, дядя Сережа!» «Вот такая она легенда!» Приговаривает к смертной казни продажного служащего и тут же мило беседует с незнакомым ребенком и тратит на него крупную сумму денег. «Вернусь к Миле», — сказал я Дроу. «Только скажите, как вы Сидорчука разглядели-то?» «Он тоже стоял в очереди к кассе». «Так вот почему так быстро согласились?» «Как ты думаешь, что я тебе сейчас отвечу?» «Понял. Не задавать лишних вопросов». Кивнул я и вернулся к Люси. «Правда здесь весело?» Улыбнулась дама моего сердца. «Угу», — подтвердил я. «А сейчас будет еще веселее, ведь самые интересные номера во второй части выступления». «Любимая, ты даже не представляешь, насколько близка к истине». Во время джигитовки и выступления наряженный шимпанзе я сидел как на иголках, но тетя Теларине ничего не предпринимала. Очевидно, решила наказать мерзавца не здесь, а после, в темном углу на улице, предположил я и расслабился. Зря. Вновь вышел мастер иллюзий и попросил девушку в купальнике и с пуком огромных перьев на голове, и не на голове тоже, пригласить желающих поучаствовать в номере. Ассистентка выбрала Сидорчука и подвела его к деревянному щиту. В случайность не верю. Либо тут приложила волшебную длань светлая эльфийка, либо у старшины тоже подсадной билет. «Давай, папа, покажи фокус!» Подбодрил человека, идущего на смерть, тоненький голос мальчонки, держащего в руках мигающую светодиодами игрушку. «Добрыня! Уркхадал!» — выругался я по-орочи. «Неужели она посмеет?» Впрочем, ответ на этот вопрос мне прекрасно известен. Фокусница завязала фокуснику глаза шарфом, тот извлек охапку ножей и приготовился метать. Теларине подала условный знак магичке, и Ель кивнула. Я напрягся. Вот сейчас фиг у мужика получится кинуть мимо жертвы. Против заклинания, корректирующего полет острого предмета, не попрешь. Ой, что сейчас будет? После того, как последний нож воткнулся в паре миллиметров от Сидорчука, не причинив ему вреда, я облегченно вздохнул и вытер испарину со лба. «Правда захватывает дух?» Восторженно спросила Люси и энергично поддержала овации остальных зрителей. «Не то слово», — согласился я. «Значит, Йоль было приказано сейчас ничего не предпринимать. Но тогда что задумала легенда и когда начнет действовать?» Иллюзионисту понадобилась помощь еще одного молодого человека из зала. Так уж совпало, что выбрали тетю Теолрине. Совсем не парень, вовсе не молодая и даже не человек. Но об этом мало кто знает. Когда Дроу вышла, старшина узнал Сергея, но королева клинков крепко стиснула в стальном захвате ладонь врага, не давая жертве сбежать. Пернатая ассистентка подвела парочку к большому деревянному шкафу, попросила войти внутрь. Когда те послушно выполнили сказанное, замкнула дверь. Мужик в цилиндре обвязал мебель цепями, потом с помощью крюка на тросе медленно поднял шкаф под потолок. Барабанная дробь, вспышка и... нет ничего. Шум аплодисментов. С деревянным ящиком все понятно. Игра света и тени плюс люк в полу. С исчезновением людей тоже. Тайный ход под ареной. Теперь, по идее, тетя Теолрине и старшина Сидорчук должны появиться в каком-нибудь неожиданном месте. Так и есть. Вон, в лучах прожекторов весело машут со своих кресел. Очередной раз я облегченно вздохнул, посмотрел туда, где сидят Ролл и Йоль, и обомлел. Кресла эльфов пустые. Начался следующий номер, а я тревожно водил головой по сторонам. Темный и светлое отсутствуют. Королева клинков спокойно сидит. Сидорчук зачем-то поднялся и стал пробираться к выходу. Куда это он? В туалет, что ли? Старшина уже почти подошел к двери. Я прищурился, но в темноте ничего не мог разглядеть, кроме его бритого затылка. Его длинных кос! Он превратился в Йолифрель. Значит, магичка накидывала на себя личину вохровца. Пару минут волшебница ее уровня способна продержать чужой образ и без амулета. А где же тогда настоящий Сидорчук? Не иначе темный избавляется от его трупа. Минут через 10 Ролл вернулся и показал тете Теолрине кулак с оттопыренным вверх большим пальцем. Последними выступали воздушные гимнасты. Красивое зрелище. Даже эльфам понравилось. Или у них довольные физиономии от сотворенного убийства. Еще несколько минут, и все узнаю. «Что она задумала?» — шепотом спросила Мила. «Готовится выполнять самый сложный трюк в завершении номера и вечера», — догадался я. А девушка под куполом цирка отцепила страховку, отбросила балансировочный шест и двинулась по тоненькому тросу через многометровую пропасть. Хозяева сотен разинутых ртов боялись дышать. Даже оркестр умолк. Шажок, еще шажок, полшажка и... Артистка потеряла равновесие, отчаянно замахала руками, зал дружно ахнул. Но опытная гимнастка выровнялась, замерла и, как ни в чем не бывало, продолжила движение. Когда оставалось совсем чуть-чуть, девушка вдруг снова оступилась, но в последний момент успела ухватиться за трос. Люди облегченно вздохнули. Натянутая металлическая нить до крови резала ее пальцы, но циркачка терпела, стиснув зубы. Подтянулась, еле-еле дотянулась до безопасной площадки и встала на ноги. Море оваций. Однако бессовестная не угомонилась и продолжила трепать нервы зрителям. Теперь она надела на глаза повязку и устремилась в обратный путь уже на ощупь. Тут я и догадался, что ее якобы срывы являются частью постановки, потому что вслепую покорительница высоты шла гораздо увереннее и даже исполнила колесо. Затем сальто вперед, назад. Проклятье! Этот полет уже явно не по сценарию. Гимнастка действительно сорвалась. Мила зажмурилась, многие женщины рядом тоже, а вот светлая эльфийка отреагировала иначе. Она мгновенно создала вокруг падающей артистки защитную сферу с гибкими стенами. Циркачка отпружинила от пола, еще несколько раз подпрыгнула и благополучно остановилась. 99% наблюдающих решили, что так и должно было быть, поэтому, не жалея ладони, зрители хлопали и во всю глотку орали «Браво!». 1%, в числе которых работники цирка, сама гимнастка и я, находились в предшоковом состоянии. Йолифриль скромно улыбалась, понимая, что возгласы и аплодисменты принадлежат ей. Она только что спасла жизнь. Правда, перед этим помогла погасить другую. После того, как проводили Людмилу, меня посвятили в детали проведенной операции. Тиона задушила Сидорчука, передала тело Ротрилтару и помчалась с Йоли в зрительный зал. Загипнотизированные светлой магичкой работники цирка ничего не заметили. Даже того, как синекожий дроу отдал на растерзание тигра мертвого старшину. Полосатые, повинуясь более сильному существу, сожрали вохровца невероятно быстро вместе с одеждой. А когда хищные кошки отказались от вечернего приема пищи, дрессировщики разумно предположили, что из-за того, что не все гладко прошло на выступлении, у несчастных животных случился стресс.